КХМ. Для начала хотел бы извиниться за то зрелище. Он потер шею, украшенную темно-синими следами от пальцев. Меня зовут Гектор Дагворт. Я буду учить вас основам зельеварения. Начнем мы с теории. Пока я не буду уверен в ваших знаниях, к котлам можете даже не подходить. Я думаю, начать стоит. Кто эти люди? Гермиона грубо перебила учителя. Какие? Где? Учитель с непониманием уставился на подругу. Там, на столе и в клетке. Она ткнула пальцем в сторону спрятанной под брезентом пленницы. Ах, вы об этом. Мужчина понятливо кивнул. Не обращайте внимания, всего лишь оборотни. Объект 67 сильно износился, поэтому я решил пустить его на ингредиенты, тем более, что позавчера мне доставили свежую и почти целую особь. Объект 68. Большая удача в наше время. Эти дуболомы сначала стреляют, а потом думают. Сколько раз просил. КХМ, мы отвлеклись. Еще вопросы? На удивление Гермиона промолчала. Наверное, сказались истории Виктории про оборотней. А может, наконец-то удалось вытравить из нее любовь к ближнему своему. Вроде бы, ей давали почитать отчеты о нападениях оборотней на мирные деревушки. Там даже фото прилагались. В общем, жуткое зрелище. Раз глупые вопросы закончились, то начнем работу. Приготовьте перья и пергамент. Учитель прокашлялся и с энтузиазмом продолжил. Зельеварение – это наука, изучающая взаимное превращение одних веществ в другие с помощью магических взаимодействий между ингредиентами. Зародилась она примерно 5000 лет назад и на данный момент включает в себя непосредственно зельеварение и алхимию, но тесно взаимодействует магозоологией, трансфигурацией, травологией, химией, биологией и астрономией. Теперь по порядку. Удивительно, но Гектор оказался отличным учителем. Его энтузиазм к концу лекции передался и нам. Мы даже про клетки забыли. Было реально интересно слушать истории про древних алхимиков и про зарождение такой сложной науки. Когда я смотрела фильмы, то думала, что зелье – это, скорее, кулинария. Типа, кидаешь всякую хрень в котел, а на выходе получаешь волшебный эликсир. Что сказать, я глубоко заблуждалась. На качество и сам результат влияет вообще все, начиная от толщины стенок и материала котла, и заканчивая контролем магии зельевара. Некоторые зелья можно варить только в определенные фазы луны и прочее. В общем, все сложно, ни хрена непонятно, но очень интересно. В конце занятия он вручил нам несколько толстых справочников и велел к следующему занятию подготовить эссе по типам котлов и материалам, из которых они изготавливаются. Сергей тоже нас удивил, на его занятии мы изучили сразу два заклинания. Первое, знакомый мне по фильмам Ступифай, а второе, Финити. Причем упор был именно на заклинание отмены, так сказать, универсальное контрзаклятие. Черный сказал, что до отправки в Хогвартс мы обязаны выполнять Финити и его различные вариации строго невербально и без палочки. Мол, у нас на это больше года, а он разработал отличную программу мотивации. Помог, сука. На всех следующих занятиях и тренировках Джеймс и Лори также кидали в нас шуточными заклинаниями, вот только теперь они снимали последствия не сразу, а непосредственно перед ужином. Опытным путем мы с Гермионой выяснили, что для снятия чужого проклятия друг с друга нужно вложить больше сил, чем потратил наложивший его колдун. Когда я убирала с лица подруги член, то вбухала почти весь свой резерв, а Лори на это лишь ухмыльнулась и милый носик подруги снова превратился в детородный орган. Гермионе до ужина пришлось дышать одной ноздрёй, да и по подбородку бьет, когда болтается, это уже из личного опыта. Однако, при касте Финити на самого себя сил тратится в разы меньше. Как объяснил Джеймс, сама аура волшебника борется с проклятием, а мы лишь помогаем организму избавиться от чужеродного влияния. А еще чем старше и сильнее волшебник, тем сложнее его проклясть. Аура становится очень сильной и крепкой, она просто не позволит слабенькому волшебству внести изменения в организм. Поэтому против таких монстров, как Дамблдор или тот, который сосет, надо сразу использовать непростительные или что-то максимально разрушительное. Но пока у нас с подругой нет шансов даже против выпускника Хогвартса, тут огнестрел в приоритете. Поэтому стрельба на полигоне проходила более интенсивно, патронов выдавали вдоволь, а Виктория радовалась нашим успехам. Гермионе тоже выдали МР-5, только обычного черного цвета. Эта засранка на каждом занятии с ухмылкой поглядывала на мое розовое чудо. В арсенале нам вручили специальные кожухи на цевье с рукоятью, на которых сбоку имелось особое крепление под волшебную палочку, армейцы все продумали. Я уже порадовалась, что хоть немного спрячу ублюдочный цвет под кожухом. Ага, как говорится, Хай краткое угадала. Как только я закрепила приблуду на ПП, она тут же перекрасилась под розовый камуфляж. Как, сука, он это делает? Артефакторы тоже ничего не поняли и, на всякий случай, попросили больше им такое не приносить. Ссыкуны. За всеми этими хлопотами остаток зимы и весна пролетели незаметно. Пожалуй, можно отметить, как в конце апреля Гермиона сильно отпиздла четверых пацанов постарше, которые выпускались в этом году. Недоноски умудрились оскорбить ее родителей, вот только подруга переборщила. На всех спаррингах мы работаем, что называется, в полный контакт, на нас всегда защитная экипировка, а организм волшебника в разы крепче обычного, поэтому она по привычке била в полную силу. В общем, всех четверых с различными переломами и гематомами увезли на скорой в больницу. Лишь вмешательство леди Хилсинг не позволило разгореться скандалу. Кто бы что ни говорил, но в Британской империи, монархия, соответственно, правящая аристократия наделена почти неограниченной властью. Как говорится, что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. Родители малолетних дебилов быстро смекнули, что бодаться с баронессой очень опасно, а зная добрую славу железной леди. Короче, все списали на несчастный случай. Кто-то скажет, что мы с подругой превращаемся в разбалованных мажоров, а я поспорю. Помимо некоторых прав у нас еще и гора обязанностей. К тому же они первые начали, просто так мы никого и никогда не задирали, делать нам больше нечего. После этого незначительного происшествия школа тихо гудела до итоговых экзаменов, которые благодаря окклюменции мы сдали на отлично. Тренировки тоже превратились в рутину, мы даже перестали обращать внимание на те пакости, что кидали в нас Джеймс и Лори, просто привыкли. А на словесные подколки и смех мы изначально не реагировали, сразу было видно, что все показное, слишком серьезный взгляд был при этом у солдат. В плане атакующих заклинаний наш с Гермионой арсенал немного подрос. Помимо Ступифая у нас стали получаться Экспеллиармус, Петрификус Таталус и, в общем, все. Не густо, но Сергей пока прекратил давать новые, приказав доводить до идеала имеющиеся. Заодно начал нас учить связкам заклинаний, когда финальный жест одного плавно переходит в начало следующего каста. Очень сложно, пока наши связки состояли максимум из двух элементов. Отдушины оставались зелья. На своих уроках Гектор просто заваливал нас теорией и заставлял заучивать различные таблицы совместимости ингредиентов, типы котлов, что и из кого можно добыть, как это хранить и как потом использовать. Зрелищности добавляли наглядные примеры, когда учитель смешивал несовместимое в котле, а мы дружно любовались взрывом или плавящимся котлом. К неудовольствию Гермионы, в этот момент рядом с котлом обязательно находилась какая-нибудь животинка, так сказать, для наглядной демонстрации последствий. Подругу даже не вырвало, когда привязанной к столу мартышке при взрыве оторвало голову осколком медного котла. После такого примера момент из фильма про иглы дикобраза перестал быть смешным. Еще меня немного напрягали взгляды Зельевара, бросаемые им на Гермиону на каждом занятии. Я бы даже заподозрила что-то неладное, если бы не эмпатия. Какого-то негатива или сексуального подтекста не было, в мужчине бурлил коктейль из предвкушения, тщеславия, надежды и страха. Странно все это. К концу июня он не выдержал и в конце урока обратился к подруге. «Мисс Грингер, у меня для вас очень выгодное предложение». Он вплотную подошел к нашему столу и буквально навис над девочкой. «Как только вы закончите Хогвартс, мы поженимся». «Че-че что?» Подруга от возмущения аж заикаться начала. «С какого хера? Вы не понимаете?» Мужчина уставился на нас с удивлением. «После нашей свадьбы я буду Гектор Дагворт Грингер, и на законных основаниях возглавлю сугубо экстраординарное общество зельеварителей, когда-то основанное нашим предком». «Понятно, а Гермионе с этого какая выгода?» «Я решила вступиться за подругу». «Как это? Какая?» «Она будет женой самого Дагворт Грингера. Разве этого мало?» Ученый-псих довольно улыбнулся. «Я даже готов дать полный доступ к библиотеке сообщества. Соглашайтесь, я даже брачный контракт уже приготовил, он равноправный, между прочим». «Нет, мне еще рано о таком думать». Гермиона под таким напором покраснела и начала пятиться к выходу. «Мистер Дагворт, давайте вернемся к этому разговору через несколько лет. В приличном обществе детям такие предложения не делают». Глядя на паникующую подругу, мне почему-то стало очень весело. Ну, не чувствую я угрозы или злых намерений от этого психа. Он реально верит в то, что говорит. Хм, да, Пожалуй, вы правы, да и похвастать перед общественностью мне пока нечем, так и фамилию предка можно опозорить. Он на пару минут задумался, а Гермиона за это время уже уперлась спиной в дверь, отделяющую ее от желанной свободы. Давайте поговорим об этом после пятого курса, к тому моменту я как раз совершу какое-нибудь открытие, которое перевернет магическую науку. Мы вас поняли, вернемся к этому вопросу через несколько лет. Я, сдерживая хохот, подхватила подругу под локоток, и мы вышли на улицу. «Пойдем, невеста, ужин стынет, хватит ржать», — буркнула раскрасневшаяся и надувшаяся, как обиженный хомячок, Гермиона. Я не выдержала и все-таки заржала, за что получила смачный удар по заднице, а рука-то у нее тяжелая. «Посмотрим, кого тебе сватать будут. Этот придурок повелся на мою фамилию, а вот у тебя, дорогая, титул и огромное наследство». Я посмотрела на эту ехидну, и мне сразу стало не до смеха. «Мля, насколько я знаю, аристократы редко женятся по любви, в основном по расчету или по велению короны, а Уолтер упоминал, что ее величество та еще сваха. Надо поговорить с мамой, я вообще не уверена, что смогу подпустить к себе мужчину». Гермиона понимающе кивнула и положила руку мне на плечо, а я сделала то же самое. Так обнявшись, в тишине мы медленно побрели в сторону поместья. Нам было о чем подумать. Своим дурацким предложением Гектор напомнил нам, что детство рано или поздно закончится, и наступит взрослая жизнь. Мама сдержала слово, и сегодня, 20 июля, мы дружной толпой грузимся в частный самолет для полета в Ниццу, где будем отдыхать на берегу моря целых 2 недели. Я не запомнила модель летательного аппарата, который переносил нас на континент, но он был небольшим, зато реактивным и очень комфортабельным. Внутренняя отделка бежевой кожи и деревом, вместо привычных кресел, удобные диваны с такими же удобными столиками, встроенные телевизоры и разъемы для наушников шли в комплекте. В общем, красиво и удобно. В прошлой жизни я пару раз по службе летала в Москву, вот только полет эконом-классом на чартере ни в какое сравнение не идет с путешествием на этом летающем лимузине. Уолтер занял кресло второго пилота. Интересно, этот старик хоть что-нибудь не умеет? Родители Гермионы выбрали дальний диванчик и стали ворковать, мило обнявшись. Виктория упала на соседний с мамой диван, молча открыла бутылку шампанского и стала разливать по бокалам. Мы с подругой тоже удобно устроились и уткнули любопытные моськи в иллюминатор. Алукард лететь отказался, мотивируя тем, что боится высоты, и вообще ему проще добраться своим способом через тени. Спустя 2 часа приятного полета и веселых разговоров мы приземлились в аэропорту с приятным названием «Лазурный берег». Мы начали покидать салон, чтобы пересесть в 2 черных Роллс-Ройса, ожидающие нас на взлетно-посадочной полосе, но к нам направилась встречающая делегация на 3 белых джипах. Как только мама их увидела, то сразу напряглась, а в ее руке появился пистолет. Виктория резко схватила нас с Гермионой за шкирки и переставила себе за спину, хищно оскалившись при этом. Один дворецкий остался невозмутим, лишь на кончиках его пальцев на свету переливались полупрозрачные нити. Дэн, не до конца понимая ситуацию, выступил вперед и встал рядом с вампиршей, чем полностью закрыл нас от непонятной угрозы. Я услышал лязг затвора, это водители наших авто достали автоматы и, присев на одно колено, направили оружие в сторону остановившихся джипов. «Будь, кто это к нам приехал?» Когда я высунулась из-за спины Виктории и внимательнее рассмотрела встречающих, то поняла причину экспрессии. На капотах джипов был изображен католический крест, а на бортах герб Святой Инквизиции. Ясно, конкурирующая фирма подъехала. Насколько я поняла из рассказов Алукарда, Хилсинг и Ватикан, мягко говоря, не ладит. Эти фанатики еще до принятия статута устроили кровавую резню на островах, за что получили знатных пиздлей от ордена и бежали из Британии огородами впереди собственного визга. Те немногие, что выжили. Из флагманского джипа вышел здоровенный детина, ростом чуть ли не 2-5 метра и поперек себя шире, одетый в белую сутану и серый плащ, и со здоровенным католическим крестом модели «Не подходи, зашибу на груди». Короткий ежик седых волос, зеленые глаза прикрыты круглыми очками в серебряной оправе, уродливый шрам на правой щеке, зверская рожа редкой поганости, одним словом. Пока я разглядывала главу делегации, из джипов вышел еще 10 таких же святых отцов в белых рясах, а судя по их кровожадным рожам и спрятанным рукам, под широкими балахонами спрятан целый арсенал. Здоровяк же весело ухмыльнулся и двинулся в нашу сторону. Александр Андерсон, Какая неприятная встреча. Мама сделала шаг вперед. Интеграф Эйрбрук Хилсинг, я очень опечален тем фактом, что ты еще не сдохла. Инквизитор кивнул в ответ. Чему обязана лицезрением твоей уродливой рожи? Как всегда учтиво и воспитано, прям как твой папаша. Жаль, не я его убил. Андерсон весело хохотнул. Нам сообщили о твоем прибытии на континент, поэтому я с официальным визитом от Святого Престола. И что же понадобилось от меня старому педофилу? Женщина оскалилась в ответ. У меня дочь, а, насколько мне известно, ваш папа любит маленьких мальчиков. Так что ничем не могу помочь. Дерзишь, я запомню. В общем, я, Александр Андерсон, главный инквизитор 13-го отдела Святой Инквизиции Искариот. Он внимательно посмотрел на Викторию. Официально предупреждаю тебя, Интегра. Если твои зверушки решат поохотиться на континенте, это будет воспринято как прямое объявление войны. Также не смей проповедовать здесь свою ложную веру. Есть только один наместник Создателя на земле. Епископ Рима, викарий Создателя, преемник князя апостолов, верховный первосвященник Вселенской Церкви, великий понтифик, примас Италии, архиепископ и митрополит Римской провинции, суверен города государства Ватикан, раб рабов Божьих, Папа Римский. Это все, ради этого ты прибыл из Рима? Интегра как-то разочарованно вздохнула. Также спешу напомнить, что вилла нашей семьи является собственностью Британской империи, и если хоть один фанатик проникнет за охранный периметр, то будет воспринят как прямая угроза территориальной целостности империи и убит на месте. Мы услышали друг друга. Мужчина улыбнулся Интегре. Еще я бы хотел познакомиться с твоей дочерью, все же нужно знать будущую главу вашей богомерской организации. Клянусь именем Создателя, что не причиню ей вреда. Пока. Я вышла вперед и встала слева от мамы, которая положила руку мне на плечо. Было сыкотнописц. Я нутром чувствовала смертельную угрозу от этого монстра. Меня успокаивало лишь то, что через эмпатию я ощущала интерес и сильную ярость у стены под крылом самолета. А Лукард здесь и внимательно за нами наблюдает. Насчет себя и Гринджеров не уверена, но вот Интегру он в обиду не даст, к гадалке не ходи. Здравствуйте, святой отец. Я вежливо изобразила Книксон. Ригель Хилсинг, приветствую тебя, дитя ложной веры. Андерсон весело посмотрел на женщину. Ну хоть манером обучила свое нагуленное отродье. Хотя чего еще ожидать от вашей распутной семейки? Ребенку, рожденному вне брака, одна дорога в ад. После его слов мама до побелевших костяшек сжала рукоять пистолета. Судя по серьезному взгляду, этот урод специально ее провоцирует. Что ж, надо разрядить обстановку, я тоже умею выбешивать. Мистер Андерсон, а вы знаете, что такое обратный экзорцизм? Я мило обратилась к инквизитору. Просвети меня, порочное дитя. Мужик презрительно ухмыляется. Обратный экзорцизм – это когда дьявол просит святого папу выйти из мальчика. И невинно хлопаем глазками. Минуту стояла гробовая тишина, нарушаемая хрустом костяшек от сжавшихся кулаков инквизитора и лязгом затворов оружия в руках его группы поддержки. Ха-ха-ха. Виктория заржала в голосину. Даже дети знают. Ха-ха. Что папа? Ха-ха. Любит мальчиков. Андерсон сделал несколько вздохов сквозь сжатые зубы, весело оскалился, окинул меня изучающим взглядом и вежливо кивнул. «Вся в сарацинскую мамашу, уважаю». Повернулся к маме. «Я передал тебе официальное послание от Святого Престола, леди Хилсинг. Надеюсь, что увидимся на твоих похоронах. Я еще тебя переживу». Интегра кивнула в ответ. «Твои богомерзкие предки говорили то же самое». «Где они сейчас?» Не дождавшись ответа, инквизитор развернулся к нам спиной и направился к своим коллегам, а те уже спрятали оружие и смотрели на нас, как праведники на еретиков, которых ждет очищающий костер. Когда белые джипы скрылись из вида, мама неаристократично сплюнула, пробормотала какие-то ругательства и повернулась ко мне. «Дочь, запомни, если встретишь это существо и рядом не будет Алукарда или Виктории, немедленно активируй аварийный порт-ключ. Ты поняла меня? Этот человек настолько опасен, я чувствовала угрозу, но чтобы настолько, он давно перестал быть человеком». Раздался вкрадчивый тихий голос сбоку. За последние 3 столетия он провел столько ритуалов, принося в жертву еретиков и усиливая свое тело, что стал высшим личем и лишь выглядит как человек. «Ты почему не вмешался?» Женщина зашипела на Алукарда. «Если бы я появился, то пришлось бы их всех убить. Я не хотел испортить отпуск». Вампир ухмыльнулся. К тому же этот маньяк полезен. Одно его имя заставляет европейских волшебников неукоснительно соблюдать статут. А тебе и русской святой церкви Искариот служит напоминанием, что расслабляться не стоит. На этом разговоры закончились, и мы наконец-то загрузились в два Роллс-Ройса. Здравствуй, отдых. Ура. Что могу сказать, оно того стоило. Вилла шикарная. Территория в пару гектаров огорожена высоким белокаменным забором. Из того же материала было построено основное двухэтажное здание. Высокие арочные окна, колонны, белые мраморные полы. В общем, все убранство в белых или светлых тонах. Но это все ерунда, главное – море. Я раньше никогда не была на море, а тут аж дух захватывает. Вот в такие моменты я очень благодарна детскому восприятию. Взрослый никогда не оценит красоту лазурной глади, необъятный горизонт, чистое голубое небо и теплую прозрачную воду, что щекочет щиколотки. Это действительно прекрасно. Один из лучших дней в моей жизни. Налюбовавшись морскими красотами, я побежала обратно в дом. Надо хоть вещи разобрать. Кстати, сама вилла утопала в зелени. Тут росли пальмы и разные фруктовые деревья. Вдоль дорожек из желтого камня проходила невысокая зеленая изгородь. В общем, все как на картинках с изображениями дорогих пятизвездочных отелей, в которых я когда-то мечтала побывать. И наконец-то моя мечта осуществилась. Правда, на это понадобилось две жизни, но удалось же. Если не считать теплые встречи, то отдых проходил шикарно. Теплое море, освежающий морской бриз и горячий песок под ногами, что еще для счастья надо. Так как пляж был частным, и посторонних тут не было, то я позволила себе расслабиться и веселилась с детской непосредственностью. Мы с Гермионой плескались в теплой воде, загорали на шезлонгах и пили прохладный сок, а по вечерам я читала художественные книги, которые подруга в большом количестве взяла с собой. Правда, на второй день мы с Гермионой чуть не подавились соком, когда Элукард вышел на пляж. Представьте себе высокого черноволосого атлета на пляже, нормально, только этот извращенец выперся в красной широкополой шляпе, желтых очках и труселях, подаренных ему мной на Рождество. Но завершали этот сюр мама с Викторией, вышедшие следом за ним в откровенных бикини такой же расцветки, крупный белый горох на кумачевом фоне. Ведь нашел же, падлюка. Прям сборная по водному поло получилась. Откашлившись, я еще минут 10 смеялась. Блин, а Интегра очень красивая женщина. Я надеюсь, что после ритуала унаследую эту аристократичную красоту с восточными нотками. Дэн даже пару подзатыльников выхватил от жены, когда невольно залипал на Викторию или маму. Эмма тоже весьма хороша, но на фоне вампирши с баронессой. В общем, все познается в сравнении. За приятными занятиями время летит незаметно, и вот настал мой день рождения, 10 лет. Юбилей, как-никак, праздник решили устроить прямо на пляже, тут имелась удобная бунгало, так что места хватило всем. Все проходило по-семейному. Мужики в лице Элукарда, Дэна и Уолтера жарили мясо и сосиски на гриле, женская половина нарезали салаты и фрукты, да периодически подавала холодные напитки нашим шашлычникам. Мы же с подругой плавали в море, за последнюю неделю мама научила меня этому приятному занятию. А когда мы немного уставали, забегали под крышу перекусить и послушать веселые рассказы. На закате мы все дружно собрались за круглым столом, а мама с бокалом произнесла тост в мою честь. Приятно, однако. Я как раз сидела между ней и Викторией, Гермиона уселась между родителей и о чем-то мило ворковала с мамой, в то время как Дэн внимательно слушал Уолтера. Судя по жестикуляции дворецкого, вещал он что-то связанное с убийством ближнего своего. Один Элукард с аристократичной надменностью смаковал донорскую кровь из хрустального бокала. Настала самая интересная часть праздника – подарки. Гермиона вручила мне подарочное издание божественной комедии. Судя по ухмылке, это ответочка за молот. Мама вручила мне сережки в цвет заколки, тоже платиновые с изумрудами. Эти милые украшения еще и являются мощной защитой от чтения мыслей. Спасибо. А вот подарок от остальной троицы удивил. Я ожидала очередную розовую пакость, а тут, в розовой коробочке с розовой ленточкой на, сука, розовой подушечке лежал угольно-черный ритуальный атом. Его короткий обоюдоострый клинок был выполнен будто из черного стекла, а переплетение тела змеи составляли рукоять с небольшой гардой, змеиная же голова венчала яблоко Эфеса. В руку эта красотища легла идеально. Казалось, что клинок поглощает свет, от него не было бликов, вообще. Поддавшись непонятному порыву, я сжала лезвие ладонью другой руки и провела по клинку вдоль, и в тот же момент почувствовала, что очень голодный атом с благодарностью принимает мою кровь. На секунду у меня потемнело в глазах, а когда я очнулась, то поняла, что сижу на стуле, а все остальные, кроме древнего вампира, смотрят на меня с тревогой. Голова кружилась, но я судорожно попыталась оглядеться, где кинжал. А Лукард протянул мне склянку с кроветворным. Выпила зелье, в голове начало проясняться, а еще через минуту я поняла, что атом часть меня, не как браслет, он именно внутри меня, мля, как пошло звучит, особенно если вспомнить, где зэки прячут запрещенку. В общем, волевое усилие, и атом появился в руке, желание, и он развеялся прахом. Спецэффекты в наличии. Спасибо. Я обратилась к троице с древним вампиром во главе. Он поможет тебе стать сильнее. А Лукард кивнул в ответ. Позже ты сама поймешь, на что он способен. Оставшийся вечер прошел за приятными разговорами и весельем. Пожалуй, это мой лучший день рождения за обе жизни, который я провела в кругу семьи и близких мне людей. Алешка, спасибо тебе, что не дал мне тогда умереть. Я искренне верю, что ты ждешь меня. Когда-нибудь мы снова встретимся. Остаток каникул пролетел быстро и весело, нас даже не смущал белый джип, демонстративно дежуривший неподалеку от виллы. Я вдоволь накупалась и немного загорела, научилась плавать и даже построила замок из песка, который Лукард сделал неразрушимым и сказал, что это будет память о нашем отдыхе. Все же иногда этот монстр превращается в доброго дядюшку. Но все хорошее быстро заканчивается, сегодня мы грузимся в автомобили, чтобы в сопровождении инквизиторов отправиться в аэропорт, а уже оттуда, домой, на острова. Интересно, последний год перед Хогвартсом пройдет спокойно? Глава 25. Жизнь после отпуска пошла своим чередом, а это значит, что остаток августа мы провели за учебой и тренировками. Я уже на автомате встаю в 6 утра, быстро привожу себя в порядок и спускаюсь в спортзал, а Гермиона как-то пожаловалась, что даже в выходной с утра не может сходить в туалет, пока не пробежит 5 километров. Вот она, сила привычки. После демонстрации Сергею невербальной финити, да-да, когда на протяжении полугода ты выполняешь одно и то же заклинание каждый день по 20 раз минимум, то сначала оно получается на автомате, а потом и без слов, учитель решил пополнить наш арсенал инкарцера, который связывает человека как гусеницу, и фульгари, тоже связывающему заклинанию, но конкретно для рук противника. Теперь мы с Гермионой отрабатывали заклинания в движении, поливая друг друга всем нашим скромным арсеналом. Черный просто стоял в сторонке, но если ему казалось, что мы мало двигаемся, то он отправлял в нас пару батиных ступифаев. Я когда в первый раз такую плюху поймала, то подумала, что меня машина сбила. Не помогли даже защитные кольца-артефакты, я отлетела метров на 5 и на полной скорости впечаталась в стену, аж в глазах потемнело. Я же говорила, что он тот еще садист. Хотя стоит признать, после этого полета мы стали работать усерднее, повторять такое мне точно не захочется. В общем, практическая магия проходила успешно, тем более, что учитель закинул нам удочку. Если к началу следующего лета он будет доволен нашими результатами, то научит парочке своих авторских заклинаний. Учитывая его опыт, возраст и садистские наклонности, предложение обещает быть очень интересным. Мы с подругой понимающе переглянулись и продолжили выкладываться по максимуму на уроках, а колдовать вообще везде, по поводу и без. Я уже и забыла, когда последний раз зубную щетку в руках держала или сама шнурки завязывала. На зельеварении Гектор провел нам устный опрос и убедился, что теорию и составы тех зелий, про которые он рассказывал, мы знаем наизусть. Ну и сказал, что мы готовы к практике. Я уж подумала, что мы сварим удачу или запечатаем смерть в пробирку, Снейп вроде что-то такое на первом уроке вещал. Ага, хай кратко и там плавал. Теперь на каждом занятии мы готовили ингредиенты, то есть резали всякую хрень и толкли в ступке еще большую дичь. Гермиона при этом с опаской поглядывала на две накрытые плотной тканью клетки, так и стоявшие в дальнем углу. Кхем, думаю, что добывать печень или желчь оборотня она еще не готова. Самым мерзким же оказался урок в начале сентября, по подготовке крылышек фей. Это реально писц. Феи, крошечные безобидные создания, очень похожие на девушек с прозрачными или цветными крылышками, размером максимум сантиметров 10. Они очень доверчивые, а еще, сука, обладают разумом. Да, он примитивен, но он есть. Эти милашки понимают некоторые человеческие слова и мило болтают друг с другом, любит сахар и готовы за лакомство спеть или сплясать. Держать таких веселых и безобидных милашек в доме – одно удовольствие. Так вот, крылышки этих чудесных творений природы используются во многих зельях, а для большей эффективности их нужно отрывать у живой особи. И желательно, будь, чтобы она была еще и сознание. Вот эта красавица сама садится мне ладони с улыбкой и начинает что-то болтать на своем тарабарском, при этом мило приплясывая и смеясь. И этому безобидному существу я должна оторвать крылья, а потом убить, потому что без крыльев феи мучительно умирают в течение нескольких дней. Вот честно, мы с Гермионой даже не пытались. Подруга бескомпромиссно заявила, что пусть Гектор лучше достанет из клетки оборотня, темную тварь она хоть сейчас разделает, а вот на феечек у нее рука не поднимается. Я Гермиону молча поддержала, а учитель нашему бунту искренне удивился. Это же всего лишь феи, они как насекомые или крысы. Гектор ткнул пальцем в милашку, сидевшую на ладошке у Гермионы. Там разум примитивен, они и боли-то почти не чувствуют, наверное. Давайте, я покажу как надо. Мелочь моментально поняла, что ей грозит писц, быстро спряталась у Гермионы в нагрудном кармане и, умоляюще посмотрев своими глазами бусинками, стала что-то пищать на своем тарабарском. Нужно ли говорить, что в этот день у подруги появился озорной питомец по имени Флора? В тот момент, как мне кажется, даже Элукард опиздлился бы, попытайся он забрать милашку у разъяренной кудрявой фурии. Дагворд понял, что крылышки у этой особи не оторвать, на что как бы намекал направленный на него ствол пистолета, и милостиво разрешил оставить фею себе, а заодно сделал некоторые выводы. После этого занятия мы разделывали только всякую хрень, типа лягушек, флоббер червей и слизней. А откуда берутся крылышки феи в банке на полке, мы старались не думать. Теперь главное, чтобы Вася не сожрал крылатую мелочь. Гермиона же потом его лентой Мёбиуса свернет и скажет, что этот уроборос так всегда и был. Надо подробно проинструктировать змея. Из-за мелкой красотки Гермиона на следующий день пропустила день в школе. А все потому, что Флора наотрез отказалась оставаться одна в комнате и буквально начала рыдать, повиснув на ушке своей хозяйки. По понятным причинам в школу ее брать было нельзя. В общем, утром вместо школы Дэн повез дочь в поместье, где Лори до самого вечера учила подругу маскирующим и скрывающим чарам. Фея сначала боялась направленной на нее палочки, но Гермионе удалось уговорить свою крохотную подружку. На обратном пути они с отцом заехали на заправку, и сидящие на плече девочки крылатое чудо никто не заметил. Теперь перед школой Гермиона накладывает на Флору целый комплекс чар, так как все ребята из приюта непростые люди, а про магию им пока знать не положено, статут, мать его магическую. День рождения Гермионы прошел тихо и мирно. Мы скромно посидели вечером в столовой за чаем и праздничным тортом. Я подарила подруге теплые перчатки с вышитыми рунами обогрева и еще десяток платьев для Флоры. Пока шила, использовала в качестве манекена куклу Барби. Виктория чуть не упала, когда мы попросились в магазин игрушек. Кстати, родители подогнали Гермионе огромный кукольный домик, и теперь фея там хозяйничает, даже перестановку ночью сделала. Спит, правда, все равно на подушке рядом с хозяйкой. Миона спросила Интигру про письмо из Хогвартса. Эта святая наивность думала, что их приносит в день рождения. Ага, сейчас один из деканов Хогвартса все бросит и побежит к грязнокровке. Леди Хилсинг нас просветила, что письма рассылают в период с 25 по 31 июля, так что ждите до лета. В остальном время до Хэллоуина пролетело быстро и незаметно. 31 октября 1990 года мы обедали в столовой, и трапеза лишь немного отличалась от повседневной. Ну не празднуем мы Хэллоуин, но на следующий день обязательно идем в церковь. Хоть мама и старается сдерживаться, но религиозный фанатизм иногда прорывается наружу. Когда обед почти подошел к десерту, в поместье прибыли важные гости в лице сэра Хью Эйлинца и барона Майкла Хверса. Интересно, что же понадобилось главному имперскому прокурору? Мужчины вежливо поздоровались и попросили у Интигры срочной аудиенции. Судя по хмурым и обеспокоенным лицам, дело серьезное. Мама вежливо извинилась и отправилась с гостями в свой кабинет. Жуя пудинг, я задумалась, может это поттеровское проклятие? Почему какой-то писц происходит именно в этот день? Я стала сиротой в этот день. Первый раз Боров поднял на меня руку тоже в этот день, и удочерили меня, блин, тоже на Хэллоуин. А если вспомнить фильмы, то каждый год всякая дичь тоже начиналась именно 31 октября. Похоже, где-то когда-то наши предки сильно накосячили, а нам с Гарри теперь расхлебывать. Не успела я доесть вкусняшку, как браслет на руке нагрелся. Я почему-то даже не удивилась. Поднявшись на третий этаж и сообщив о себе вежливым стуком, я вошла в кабинет. Мама сидела в своем кресле за большим круглым столом с покерфисом на лице и сигарилой в руке, что говорит о крайней степени ярости. Справа от нее с бокалом вина расположился очень задумчивый сэр Айлинц, а слева с большой толстой папкой сидел барон Хверс. Увидев меня, он встал и галантно кивнул. «Мисс Хилсинг, проходите, присаживайтесь, у нас будет непростой разговор», и жестом указал на свободное кресло. «Я против, я не позволю рисковать жизнью своей дочери». Мама злобно посмотрела на прокурора. «Леди Хилсинг, вы не можете отказаться, операцию санкционировала сама королева». Барон тяжело вздохнул. «Мы все продумали, в том районе будет работать сотня оперативников, плюс КХМ. Няня девочки будет рядом, и к тому же, я уверен, у ребенка есть аварийный порт-ключ. А что случилось? Что-то не нравятся мне эти разговоры. Позволите мне объяснить». Сэр Айлинц получил разрешающий взмах ладонью от матери и согласный кивок прокурора, и обратился ко мне. «Ригель, ты же знаешь, кто такие маньяки-педофилы». Дождавшись моего кивка и поняв, что я внимательно слушаю, он продолжил. «В общем, в центре Лондона, возле Имперской начальной академии уже больше года орудует маньяк-педофил. Мы уверены, что он волшебник, его никто не видел, а его жертва ничего не помнит. Действует он всегда в один и тот же день, 5 числа, и по одной и той же схеме. Похищает черноволосую девочку лет 10, а на следующий день ее находит около школы со следами насилия. Преступник действует грубо, даже жестоко, а своим жертвам он стирает из памяти последние пару месяцев жизни. Но в последний раз он перешел все границы». Слово снова взял барон. «Он убил охранника и похитил младшую дочь герцога Ланкастера, а на следующий день бросил девочку рядом с оградой школы и накинул на нее сильные чары отвлечения внимания. Ребенок несколько часов истекал кровью на тротуаре и умолял о помощи, но прохожие просто шли мимо. Когда девочка умерла, чары спали, что позволило людям обнаружить тело. И вы хотите, чтобы я, именно, девочка, мы?» Барон Хиверс не успел договорить, как его прервала мама. «А оборотное зелье? Напойте полицейских ведунов и дело с концом, а то мы не догадались». Прокурор демонстративно вскинул руки к потолку. «Куда уж мы без вашей мудрости? Последние полгода в этом районе каждый месяц 5 числа гуляет 10 таких девочек. Но ты видела походку взрослого человека и ребенка? Они отличаются, а эта мразь все видит. Ты же знаешь, что герцог Ланкастер троюродный племянник королевы. Ее величество в бешенстве. Она знает, как Хилсинги готовит своих детей, и про Викторию тоже, так что пришло время послужить короне». «Сколько?» На меня все посмотрели с непониманием. «Сколько детей пострадало?» 14. Хиверс открыл папку и быстро ее пролистал. «Да, Николь Ланкастер была 14-й. Все остальные девочки выжили и относительно здоровы». «Я согласна». Я твердо посмотрела в обеспокоенные голубые глаза. «Моя эмпатия говорит, что всем взрослым эта идея не нравится, но такого подонка нужно остановить. Интегра, уверяю тебя, с твоей дочерью ничего не случится». Старик Хью выставил руки в примирительном жесте. «Мы предприняли все меры безопасности, на улицах будет сотня лучших оперативников в штатском, плюс Виктория в тенях рядом с девочкой. А что делать, когда мы его поймаем? Учитывая мое везение, я уверена, что ублюдок клюнет именно на меня». Цитируя королеву, «наказать как можно более жестоко, мразь не должна выжить». Прокурор достал из папки несколько бумаг и передал их Интегре. «Там разработанный нами маршрут, точками отмечены наши люди, которые будут дежурить в этот день, а на втором листе маршруты уже наших девочек. Завтра поедем в ателье, в Имперской начальной академии своя форма». «Хорошо», — обреченно пробормотала Интегра и посмотрела на прокурора. «Майкл, если с моей дочерью что-то случится, я обещаю, умирать ты будешь очень долго и мучительно». «Я понимаю», — мужчина кивнул в ответ. «Но у нас нет выхода, твоя дочь – идеальная кандидатура. В целях конспирации Уолтер привез меня в академию к началу занятий, там я под заинтересованными взглядами других детей просидела несколько уроков и пошла гулять по окрестностям. А миленько тут, дорога и район, что не мудрено, год обучения в этой школе стоит 10 тысяч фунтов. За 3 часа я посетила книжный магазин, перекусила в дорогом кафе и зашла в ювелирный. Продавцы отнеслись ко мне нормально, и это неудивительно, они знают, дети каких родителей учатся в соседней школе. Я даже присмотрела милое золотое колечко с бриллиантом, прокурор велел вести себя естественно, вот я и изображаю слегка избалованную дочь очень богатых родителей. Когда ноги уже стали уставать, чуйка подсказала мне срезать путь через небольшой проулок, а своей интуиции я привыкла доверять. Стоило мне дойти до середины уютной подворотни, как мне в спину прилетело проклятие и разбился пассивный щит от кольца. Я мгновенно обернулась, в руке уже был пистолет, заряженный зачарованными патронами. На входе в переулок я увидела висящую в воздухе голову темноволосого с проседью мужика. Так вот почему Бобби ведуны его не видели, эта паскуда прячется под мантией-невидимкой. Судя по удивленной мине, выползшей на харю с аккуратной бородкой, волшебник не ожидал осечки заклинания. Он презрительно на меня посмотрел и гаденько так ухмыльнулся, сука. Но в следующий миг ухмылка стекла с его рожи, а карие глазки панически забегали. Что глупыш, думал сбежать от меня. Виктория ласково пропела педофилу на ухо. Одной рукой она придерживала его за плечо. Ну, судя по высоте, видны-то были только голова и рука с палочкой. Мужик громко заверещал. Виктория сжала своей рукой ублюдку кисть с палочкой, и сжала так, что между ее пальцев полез кровавый фарш из мяса, костей и деревянных щепок. Я неторопливо подошла к мразоте, на ощупь схватила мантию-невидимку и сорвала ее. Мда, а дяденька так более непривычен, судя по штанишкам, бедняжка описался. Я услышала хруст, это Виктория сильнее сжала плечо и, похоже, сломала ему ключицу. Переулочек огласился новыми криками боли. «Никто не услышит твои крики, сладкий». Девушка облизала его ухо. «А если и услышит, то неправильно поймет. Не убежит?» Я обратилась к Виктории. «И где Бобби?» «Не, он никуда не денется. Я хорошо контролирую магию пространства». Вампирша довольно оскалилась. Вкусняшка активировал порт-ключ, но у мужчин в возрасте такое бывает, раз и не сработал. «А Бобби появится, когда я выключу артефакт отвлечения внимания». «Ясненько». Я весело улыбнулась и обратилась к неудачнику. «И что же нам с тобой делать? Я лорд магии Силвин». Сквозь слезы и стоны смогла выдавить из себя эта пародия на человека. «Вы хоть знаете? Ты-ша-ша-ша». Виктория приложила палец к его губам. «Сейчас ты всего лишь вкусняшка, добыча, которая попалась опасному хищнику. Я выпью тебя досуха, но сначала переломаю все твои кости. Виктория, подожди». Я хищно оскалилась. Похоже, ее кровожадность передалась и мне. «У меня есть идея получше. Слушай, ты же можешь». Завтрак уже подходил к концу, когда в столовую вошла Лори в дорогой черной мантии и остроконечной шляпе в тон. Девушка встала перед Интигрой по стойке смирно, дождалась начальственного кивка и протянула ей газету, а после с улыбкой повернулась и положила на стол мой экземпляр ежедневного пророка. «Косой переулок на ушах стоит, за газетами очередь, а в толпе панические настроения». Девушка закончила доклад и покинула помещение. «Посмотрим, что вещают магические новости». Колдофата на первой полосе будила во мне чувство прекрасного. Особняк в античном стиле с выбитой дверью и вымазанными кровью белыми колоннами портика, останки пары человек на крыльце, на все это безобразие взирает десяток волшебников в форменных аврорских мантиях и с палочками в руках, а высокий седой мужчина в черном плаще, опирающийся на посох, раздавал пинки и приказы. К слову, из-под его плаща виднелся протез ноги в виде когтистой лапы, а когда он повернул в кадр свое обезображенное шрамами лицо, то его искусственный глаз смотрел совсем в другую сторону. «Так вот ты какой, грозный глаз Грюм!» Над фото чернел кричащий заголовок. «Кровавая бойня в Силвинманоре. Дорогие наши читатели, я, Рита Скитер, спешу сообщить вам про немыслимо ужасные события, произошедшие минувшим вечером в доме чистокровной и благороднейшей семьи Силвин. В результате этого неслыханного происшествия погибла целая семья благородных волшебников, а также двое доблестных авроров, каждый день рискующих своей жизнью ради защиты граждан магической Британии. Мне удалось буквально из первых рук добыть подробности трагедии. Так позвольте же мне рассказать эту кровавую, леденящую душу историю с самого начала. Все началось вчера, 5 ноября 1990 года. Уже больше года в этот день благородный и чистокровный волшебник Цесил Силвин отправляется в гости к своему давнему другу Лерою Пьюси. Си благовоспитанные джентльмены 5 числа каждого месяца собираются в Пьюси Мэннере, играют в шахматы и за бокалом добротного Огдинского обсуждают вопросы, беспокоящие джентльменов, лордов, отцов семейств. В общем, проводит свой досуг, как и положено уважаемым мужчинам. Достопочтенный лорд магии Силвин, должно быть, по пути к старому другу решил приобрести бутылочку хорошего огневиски, и вот тут, дорогие читатели, случилось страшное. Истинный кошмар спустился на наши благословенные острова впервые за пару столетий. Храбрый лорд Силвин встретил древнего вампира. Да, дорогие читатели, так и есть. На островах снова появилось ужасное, опасное и безумное создание. Как истинный джентльмен и патриот своей страны, Цесил Силвин вступил в неравный бой с темной тварью, дабы защитить граждан магической Британии. Но, увы, монстр оказался слишком силен. В отместку за свои серьезные раны и непоправимые увечья, а по-другому и быть не может, ведь все мы знаем, что лорд Силвин превосходный боец и знаток темных искусств. Кровожадный монстр решил нанести благородному волшебнику бессердечное и несмываемое оскорбление. И, мать магия, как же тяжело это писать, дорогие читатели. Он обратил достойнейшего лорда в ужасного вурдалака. Если вы не знаете, то вурдалаки – это темные твари высшей категории опасности. Агрессивные, быстрые и очень живучие немертвые хищники, жаждущие лишь одного – человечины. У меня даже сейчас кровь в жилах стынет, но вы, не бойтесь. Министерство магии и доблестный Аврорат стоят на страже мира и благополучия наших граждан. По ужасной и нелепой случайности, после обращения у лорда Силвина сработал аварийный порт-ключ, который перенес тварь в родной мэнор древнейшей и благороднейшей семьи. А дальше мне безумно тяжело рассказывать. В тот трагический момент в доме находилась прекрасная супруга несчастного Цесила, Миранда Силвин, а также их дети. 9-летний наследник Мэтью и его младшая сестренка, 7-летняя Дана. Но, будто этого мало, в гостях у старых друзей был и младший сын лорда Лероя Пьюси, Эдвард. Вы только попробуйте хоть на секунду представить масштаб трагедии. Как только монстр оказался в помещении, он тут же набросился на невинных детей и начал заживо их пожирать. Малышку Дану он буквально разорвал на куски. Несчастного Эдварда выпотрошил заживо, развесив его кишки по стенам как рождественские гирлянды. А Мэтью, мне очень не хочется такое писать, но его останки до сих пор собирают по всему мэнору. Бесстрашная Миранда успела подать сигнал вызова дежурному отряду авроров и бросилась на защиту своих детей. Но, увы, когда стражи правопорядка прибыли на место, кровожадный монстр, когда-то бывший благородным представителем древнейшей семьи Силвин, уже вскрыл грудную клетку своей супруги и доедал ее сердце. Наши доблестные защитники вступили в смертельную схватку с темной тварью и, понеся тяжелейшие потери, были вынуждены отступить для вызова подкрепления. Лишь совместными усилиями 4 боевых звезд во главе с самим Аластером Грюмом удалось уничтожить мерзейшее существо, погубившее невинную чистокровную семью. Однако остается открытым один вопрос. Куда же делось изначальное исчадие тьмы? Где древний вампир зализывает свои тяжелые раны? Дорогие читатели, спешу вас успокоить. Дело взял под личный контроль сам министр магии, Корнелиус Фадж. Этот честный и добродушный волшебник всеми силами заботится о гражданах нашей страны, ночами не спит и думает о благополучии британских магов. С присущим ему рвением и энтузиазмом он поднял по тревоге все доступные подразделения ДМП и Аврората, и даже привлек к делу отдел тайн. Да-да, не удивляйтесь, ради безопасности своих избирателей министр использовал все доступные ему ресурсы. Как заявил уважаемый Корнелиус, специалисты прочешут всю страну и обязательно найдут виновного. Так что я уверена, скоро темную тварь изловит и уничтожит. А до тех пор будьте внимательны и не гуляйте по ночам. Если увидите или услышите что-то подозрительное, тут же вызывайте авроров. Доблестные защитники незамедлительно прибудут и непременно помогут вам. А я буду внимательно следить за ходом события и держать вас в курсе. Голос честных и непредвзятых новостей, ваши глаза и уши, Рита Скитер. Я перевернула страницу, но дальше ничего интересного не нашлось. Восхваление министерства, скорбь по благородному волшебнику и прочая чушь. Прав был Сергей, когда рассказывал нам про высших вампиров, это настоящие монстры. Мало того, что высшего кровососа почти невозможно убить, так еще и за короткое время он способен создать целую армию послушных марионеток. Причем агрессивность и кровожадность тварей напрямую зависит от исходного материала. Алукард рассказывал, что как-то в качестве эксперимента он обратил добродушного паренька, который пас овец в поле. Ну и как только несчастный осознал, кем он стал, то тут же убежал в лес, где больше месяца питался падалью, а потом вышел к охотникам сам и не сопротивлялся своему убиению. А вот обращенных психов и маньяков нужно держать под жестким контролем, поскольку они нападают даже друг на друга. Я и не думала, что Силвин настолько отбитый. Что же он делал с девочками, если без всяких команд и приказов сожрал собственную семью? После того, как Виктория превратила эту мразь в вурдалака, мы просто отправили его домой. Я-то думала, что он до усрачки напугает родных, может, покусает кого, а потом благополучно и сдохнет. Ведь убить его не так сложно, вон, в прошлом году Элукард метался в Индию для устранения ничтожества, возомнившего себя вампиром. Перед смертью тот кровосос успел обратить целую деревню, а это больше сотни существ. Но с ними без особых проблем справились два взвода солдат ордена. В общем, акция устрашения удалась на славу. Не думаю, что родные не знали про маленькое хобби этого ублюдка. Детей, правда, немного жаль, но их убила не я, а их собственный любимый папочка. К тому же на трех малолетних расистов стало меньше, поэтому угрызениями совести я страдать не собираюсь. Я отложила газету и повернулась к маме, которая уже закончила читать свой экземпляр магического вестника. «Я горжусь тобой, дочь». Интегра довольно посмотрела на меня. Хилсинги всегда жестоко и беспощадно карали своих врагов. Герцог Ланкастер и ее величество будут довольны. «Спасибо». Я кивнула в ответ. «Кстати, мне утром звонила Эмма. Сегодня тренировок не будет. У Гринджеров на вечер запланировано семейное торжество по случаю. Хаэм, твоя подруга сама расскажет тебе подробности». Мама улыбнулась. «Поэтому после школы мы тоже поедем в ресторан, отметим твой успех». Всю дорогу до школы я изнывала от любопытства, что же за праздник такой у Гринджеров, даже готовилась допрашивать подругу. Но по прибытию Гермиона сама кинулась обниматься с Писком, что скоро у нее будет братик. Сегодня утром Эмма проходила процедуру УЗИ, и там все подтвердили. Во Франции у них с Дэном случился второй медовый месяц, и, учитывая магический источник под виллой, есть 90% вероятности рождения маленького волшебника. По словам подруги, Интегра уже договорилась со Смитвиком, через неделю Гринджеры приедут в поместье для детального обследования. Я очень рада за них. Прекрасно понимаю, что меньше чем через год Гермиона уедет в Хогвартс, и видеться они будут только на каникулах. Вот ее родители и решили, что жить для себя им пока рано, и заделали ляльку. Еще раз поздравляю. Мы сидели на уроке и переговаривались шепотом. Имя уже придумали? Пока нет, но споры идут эпические. Девочка прям светится от счастья. Мама уже заказала праздничный торт. Я завтра привезу тебе кусочек, если Флора не съест. Кстати, она кое-что приготовила для Васи. Фея, уже привычно устроившаяся на плече у подруги, встрепенулась, что-то пропищала и подлетела ко мне, с трудом удерживая в руках спичечный коробок. В день знакомства питомцев Флора в наглую метнулась к Васе, уселась ему на голову и начала наглаживать гребень будущего короля змей. Василий же не только ее не атаковал, но и, наоборот, стал довольно шипеть и закатывать глаза. Теперь по вечерам, когда мы ждем Дэна, змей катает мелкую феечку по комнате и зовет «моя пиздючка». Флора приземлилась на мою тетрадь, с кряхтением поставила коробок и правой ручкой изобразила что-то похожее на змея, потом ткнула в коробочку и сложила обе ладошки в сердечко. Внутри оказалось несколько красных ягод. Какие страсти кипят у наших питомцев. А это ответочка. На прошлой неделе Вася где-то нашел цветок одуванчика и преподнес его фее. Где он в конце октября откопал живой цветуек, остается загадкой. Надеюсь, их отношения не перейдут в горизонтальную плоскость. Я на секунду представила крылатую змею с руками и вздрогнула. Бейрер, да к тому же змей вымахал уже почти до метра. Пусть лучше остаются друзьями. Время до выпускных школьных экзаменов пролетело в один миг. За постоянной загруженностью я почти пропустила Рождество, которое отметилось только очередной взаимной подколкой с древним вампиром. Красные варежки от меня и розовая пижама от него. Вот только мы в тихом семейном кругу сидели за праздничным ужином и я даже моргнуть не успела, как Уолтер тащит пьяного в дрова Дэна, который праздновал рождение маленького Гектора. Братик моей подруги родился 5 мая и был назван в честь деда. Главное нашему Зельевару не говорить, а то этот псих сдохнет от зависти. Мальчик родился волшебником, что с натянутой улыбкой подтвердил приглашенный колдомедик. К экзаменам мы с Гермионой даже не готовились, благодаря окклюменции я теперь тоже могу цитировать учебники, что уж говорить о Мионе. 20 июня я, гордая собой,